Глава 88. Волшебная арфа Чон Юй. Тан Тайцзинь не ожидал, что маленькая девочка с первого взгляда разглядит то, что он столетиями тщательно прятал в глубине своей исковерканной многострадальной души. Чувство, которое он презирал и не желал признавать – любовь к ней. Сусу ему нравилось даже тогда, когда его сердце не умело любить. 500 лет мучений почти свели его с ума и заставили ненавидеть саму мысль о том, что он потерял ее навсегда. Любить ее было больно, проще ненавидеть. Но кого он хочет обмануть? Только самого себя. Все его существо поглотило любовь к Сиу. Она стала единственной целью и смыслом его существования. Тан Тайцзинь прекрасно понимал, что Сусу не примет его чувств. Слишком многое стоит между ними. Убийство Сяолиня, смерть старшего брата, ссылка ее семьи и, наконец, трагическая гибель самой Сиу. Он и сам никогда не сможет забыть тот снежный день и сорвавшуюся с высокой башни хрупкую девушку, распахнувшую свои руки навстречу небу. Она не захочет его любви, только его смерти. Поэтому он оставил без ответа утверждение малышки, но маленькая фея приняла его молчание за согласие. Она еще раз с улыбкой заглянула в лицо незнакомцу и потерла кулачками свои вмиг ставшие сонными глазки. Словно зевнула и уютно, сладко зевнула и уютно устроилась на его плече. Услышав ее ровное дыхание, Тан Тайцзинь ошеломленно посмотрел на девочку. Она безмятежно спала. Но как по команде атмосфера вокруг изменилась, птицы приглушили свое звонкое пение, солнце зашло за горизонт, и небеса погасли. Как может солнце погаснуть за несколько секунд? Мир, в котором они оказались, жил по каким-то своим причудливым законам. Тан Тайцзиню только и оставалось продолжить путь по волшебному лесу с драгоценной ношей на руках. Тропинка привела его к бамбуковому домику, окна которого уютно светились в темноте. Само строение утопало в цветущих цветах душистой альбиции, благоухающей даже ночью. На ветках деревьев тут и там звездочками сияли светлячки. Казалось совершенно естественным в эту темную ночь войти в уютный домик, что и сделал молодой человек с девочкой на руках. Внутри было светло от зажженных ламп. Взгляд привлекала красиво убранная постель, и он бережно уложил на нее спящую девочку. Глядя на порозовевшее в дреме детское личико, Тан Тайцзинь впервые за долгие столетия почувствовал умиротворение. Увы, израненное в противостоянии с призраками тело напомнило ему о себе мучительным приступом кашля и кровавой рвотой. Молодой человек обессиленно повалился к стене, пытаясь хоть немного отдохнуть, но краем глаза заметил скользнувшую по стене извилистую тень. Его реакция была мгновенной. В незваного гостя полетела молния, и тот, задрожав, ретировался. Остаток ночи Тан Тайцзинь не смыкал глаз, охраняя свое бесценное сокровище, мирно спящее на расстоянии вытянутой руки. Но как только утренний свет забрезжил, за окнами домика девочка, на которую он смотрел всю ночь, боясь даже моргнуть, вдруг исчезла. «Лисусу!» — закричал он в отчаянии, но малышка как будто испарилась. А в то время по водной глади реки все дальше и дальше от волшебного леса уплывал нежно-розовый цветок лотоса, в котором, как в колыбели, спала маленькая фея. Тан Тайцзинь обыскал домик и выбежал на улицу. Все вокруг изменилось до неузнаваемости. Небо и лес стали свинцово-серыми, а куст альбицы осыпался, как будто без Сусу это место начало исчезать. Из кустов колючек выползли темные щупальца теней и слились в огромную рогатую фигуру древнего демона с кровавыми глазами. Юноша мрачно процедил: «Убью!» Артефакты секты Сяояо – ничто против мощного монстра. Его меч сломался, но есть кое-что, с чем Тан Тайцзинь может победить. С помощью крови из своих незарубцевавшихся ран молодой человек призвал древнее колдовство и в руках его засиял темно-лиловый арбалет, украшенный резным драконом. Не секрет, что темные артефакты питаются злобой, ненавистью и обидой. И, конечно, послушнику секты бессмертных не пристало держать в руках подобное оружие. Но Тантайдзиня это совершенно не беспокоило. Все, что сейчас имело для него значение, это то, что он нашел свою возлюбленную, и никому в мире не удастся отнять ее у него. Ради Сусу он готов на все. В руках его было непростое оружие. Это древнейший артефакт, созданный убивать богов небесных. Любой из живущих в трех мирах при одном взгляде на него затрепещет. Тантайдзинь направил арбалет богоборцев на монстра. Земля дрогнула, небо вспыхнуло, и фиолетовая молния ударила в рогатого демона. Тот повалился, как подкошенный. Тантайдзинь наступил на него расшитым рыбками сапогом и спросил ледяным голосом. «Ну что, нечисть ничтожная, где вы ее спрятали?» Монстр ничего не ответил, и следующая молния, вылетевшая из арбалета убийцы, превратила его в кучу пепла. Раздался сумасшедший хохот. Этот Тантайдзинь, радуясь убийству, широко распахнул свои объятия, словно открывая свое сердце злу, и в то же мгновение растворился в воздухе. «Где я?» — сонно спросила маленькая фея, раздвигая розовые лепестки лотоса. Перед ней взором простиралась красивая долина, покрытая ковром весенних цветов. Где-то рядом прозвучал встревоженный тонкий голосок. «Маленькая госпожа, скорее просыпайтесь! Этот ужасный человек убил всех демонов моего господина и скоро будет здесь!» Сусу протянула руку, и в ней оказалась прекрасная цвета голубого льда арфа. Волшебный артефакт уменьшился ровно настолько, чтобы поместиться в ладошку девочки. «Посмотри вокруг!» — заботливым голосом проговорила небесная лира. «Все, что ты видишь, — это мир, созданный зарисованным свитком длиной в 1000 миль. В тайном царстве Тянь Юань соседствует действительность и вымысел. С помощью этого волшебного предмета я спрячу тебя. Только что бессмертный призвал арбалет богоборцев, и я не могу допустить, чтобы он нашел нас и снова забрал тебя». Девочка ничего не поняла про демона и арбалет, зато очень заинтересовалась разрисованным свитком. «Свиток длиной в 1000 миль?» — переспросила она в недоумении. «Как такое может быть?» Волшебная арфа поспешила объяснить. «Позволь представиться, я последний артефакт 6 миров, 10 сторон света, 9 небес и 9 кругов ада, Конхуо Чун Юй, рожденная духом света». «Здравствуй, рожденная духом света». «Нет, не так. Зови меня Чун Юй». Девочка кивнула и повторила. «Чун Юй». Конхуо покрутилась на ее ладони и добавила капризно. «А лучше обращайся ко мне, уважаемый Чун Юй». «Уважаемый Чун Юй, зачем мы здесь?» В ответ арфа сообщила радостным голосом. «Я так долго ждала тебя, и кое-кто еще очень хочет тебя повидать». «И кто же это?» Чун Юй чуть помедлила и произнесла со значением. «Хозяин тайного царства Тянь Юань и мой господин. Не бойся, он не причинит тебе вреда. Зеркало прошлого едва не поглотило тебя, истощив твои духовные силы. Я спасла тебя из пустоши, населенной злыми призраками, и спрятала в разрисованном свитке. Здесь ты можешь восстановить свои душевные и магические силы в полной безопасности. В этом волшебном месте каждый день пролетает год, и очень скоро ты вернешься в свой изначальный возраст». Сусу почувствовала, что злого умысла в том, что сказала Конхуо, нет, и согласно кивнула головой. Лотос с юной феей и волшебной арфой продолжил плыть по реке, пока не пристал к заросшему цветами берегу. Чон Юй закричала с воодушевлением. «Мы почти на месте, поспешим, он ждет тебя!» Но не успела юная фея сделать и шаг, как путь им преградила фигура в черном. Молодой человек выдохнул хриплым голосом. «Я нашел вас!» И направил свой арбалет прямо на арфу. Та взвилась в воздух и спряталась за спину девочки, проголосив оттуда испуганным голосом. «Спасите! Спасите!» Сусу удивилась. А разве ты не самый сильный артефакт шести миров и десяти сторон света?» Конхуа обиженно пожаловалась в ответ. «Я сильна настолько же, насколько силен тот, кому я принадлежу, а у этого человека в руках арбалет, убивающий богов!» Тантайцзинь решительно направился к испуганному ребенку. Полы его сюань-и разлетались в стороны, глаза налились красным, а с кончиков пальцев капала кровь. Его окружала мощная демоническая аура, и это до смерти напугало девочку. Она скривила рот, сморщила носик и собралась зареветь вслед за арфой. Возможно, не все в происходящем она понимала, но видела, что человек, который любил ее, испачкал свою душу злом и превращается в чудовище. А вдруг он и вправду теперь ее ненавидит? Пока Тантайцзинь преследовал беглянок, ему пришлось убить нескольких демонов. Темная энергия монстров слилась с его собственной, и выглядел он зловеще. Послушник секты Сяо Яо протянул руку к фее Сусу, но та, испугавшись, отшатнулась от него и затараторила умоляюще. «Прошу, не убивай нас! Я вырасту и буду тебя защищать!» Чон Юй пришла в ужас от такого обещания. Этот человек явно заколдован темной магией, и никакие слова его не остановят. К тому же, хоть оружие богоборцев и дает непомерную силу, взамен он похищает разум своего владельца, оставляя только жажду убийства. Где он раздобыл этот артефакт? Разве он не был уничтожен в преисподней в незапамятные времена? Кон Хоу, даже понимая, что древний арбалет ей не одолеть, собралась силами, чтобы дать отпор человеку в черном, но услышав, как тот тихо повторил вслед за девочкой. «Ты будешь меня защищать?» «Да!» — звонко ответила она. «И ты не обманешь меня?» Малышка энергично замотала головой. Молодой человек замер. Жажда убийства боролась в нем с остатками человечности, пока, наконец, его красные глаза не потускнели и не стали обычного черного цвета, а арбалет не исчез из рук. Как только демоническая энергия покинула тело юноши, он стал необыкновенно красивым, хоть и немного бледным из-за того, что потерял слишком много крови. Присев на корточки перед Сусу, он осторожно взял ее на руки. Волшебная арфа запротестовала. «Подожди, не забирай ее!» Тантайцзинь равнодушно посмотрел на арфу, а та затараторила. «Я должна доставить ее в долину к моему господину. Это необходимо, чтобы покинуть раскрашенный свиток и тайное царство Тюань-инь. Я не лгу тебе!» Тантайцзинь спросил подозрительно. «Твой господин, царь Цинь-юаня?» «Да, и он слишком долго ждал эту маленькую фею». Молодой человек задумался. Властелином тайного царства мог быть лишь очень древний дух. Какое отношение он имеет к Сусу? Чун Юй ожидала от Тантайцзиня повиновения, но тот повернулся к ней спиной и пошел прочь, унося девочку. Судя по всему, он намеревался разорвать раскрашенный свиток тысячи миль голыми руками. Все, что могла сделать Кон Хоу, это послать ему вслед несколько диссонансных аккордов и крикнуть в отчаянии. «Отец хочет увидеть ее!» Сусу тут же обернулась из-за плеча Тантайцзиня. «Отец?» Волшебная арфа прекрасно знала, что после того, как фея полностью восстановится и вернет свой прежний возраст, она забудет все, что произошло с ней в разрисованном свитке. На это и рассчитывал властелин, создавая тайное царство, поэтому продолжила. «Царь Тюань-инь до своей гибели был князем горных эльфов. После битвы богов и демонов он покинул этот мир, и с тех пор его душа обитает в тайном царстве. Когда-то в незапамятные времена мой господин, властелин горной эльфийской страны, встретил и полюбил прекрасную богиню Чухуан. Но между богами и демонами разлилась война, и повелитель демонов отправил войско горных эльфов на битву с богами. На поле брани демоны-богиня сошлись в кровавой схватке. Мой господин не видел, что под своим сердцем прекрасная Чухуан носит его ребенка. Из-за ран, полученных во время сражения, девочка родилась бездыханной. Убитая горем богиня возненавидела демона-эльфа и вырвала из своего сердца нить любви. С помощью духовной силы артефакта девяти небес Гоу-Ю она привлекла силу времени и пространства шести миров – чтобы соединить рассеянную по крупицам душу своей умершей дочери. Узнав о случившемся, смертельно раненый демон снял со своего сердца защитную броню и вырвал нить любви, чтобы передать эти артефакты богине Чухуан. Он не боялся гибели, горюя лишь о том, что не сможет увидеть, как вырастет его дочь. Так вот, что произошло в прошлом. Тан Тайцзинь слушал рассказ волшебной арфы, не выдавая своего волнения. Сердечная броня, двойная любовная нить и все эти волшебные предметы, предназначавшиеся для умирающей богини и ее дочери, 500 лет назад оказались в руках смертной Биншан. Впрочем, сейчас это уже не имеет никакого значения. Чон Юй боялась, что суровый молодой человек не прислушается к ее словам и заберет Сусу, потому продолжила его убеждать. «Мой господин любил богиню Чухуан, но из-за войны между бессмертными и демонами она погибла, а сам он исчез из реального мира. Его душа осталась лишь здесь, в тайном царстве. Будучи царем Цинъюаня, он собрал несметные сокровища для своей дочери, мечтая однажды с ней встретиться. Даже я, Кунхоу, была создана магией горных эльфов для служения фее Сусу, поэтому ее кровь призвала меня. Волшебством зарисованного свитка фея Сусу вернулась в детство и будет взрослеть под присмотром своего отца, пока снова не обретет силы и магию». Сказанное арфой совершенно не растрогало Тан Тайцзиня. Пусть он и научился любить, но родственная привязанность и отеческая любовь все еще были для него пустым звуком. Он развернулся, чтобы уйти, но в его воротник вцепилась маленькая фея и потребовала: «Хочу увидеть папу!» А затем потянулась ручками к Чон Юй. Тан Тайцзинь крепко прижал малышку к своей груди, но ее глаза покраснели и наполнились слезами. И, не выдержав умоляющего взгляда, молодой человек сдался. «Хорошо, я отнесу тебя к нему». Небесная арфа радостно взвилась в небо, показывая дорогу. Ее миссия в тайном царстве наконец-то подходила к концу. В томительном ожидании своей будущей госпожи она пребывала в бездействии и безмолвии целую вечность, и вот, наконец-то, сможет выйти в реальный мир. Чон Юй задумалась о молодом человеке, шагающем с ее госпожой на руках. Она ни на секунду не забывала, что он опасен, а еще ей было ужасно интересно, откуда у него арбалет, убивающий богов. Это оружие слишком гордое и непокорное. Почему оно не кануло в преисподней, а подчинилось тому, кто вступил на путь постижения бессмертия? Никакой особой демонической мощи в Тан Тайцзине она не разглядела, лишь чистую энергию послушника секты бессмертных. Меж тем, этот молодой человек должен был обладать невероятной духовной силой, чтобы призвать и использовать могущественный демонический артефакт. Если об этом прознают в трех мирах, вся нечисть возрадуется и обретет в этом юноше своего повелителя. А сектам бессмертных грозят трудные времена. Даже у ее хозяина, древнего князя и властелина тайного царства, не было подобного артефакта. Как же молодой бессмертный, едва обретший золотой эликсир, мог его получить? Кто он такой, демон его побери? Конхуа задумалась, сможет ли она противостоять арбалету-богоборцу. Таких чудесных вещей, как она, в мире больше не существует. Властелин потратил немало сил на ее создание. В ней заключена вся духовная мощь горных эльфов. Ее отлили самые умелые мастера трех миров, и все же вряд ли ей одолеть главный артефакт древнего повелителя демонов. Пусть так, но и у нее есть свои достоинства. Незаурядный ум, хитрость и отсутствие предубеждений по отношению к демонам. Тан Тайцзинь опустил голову. Девочка в его объятиях смотрела на него очень серьезно и вдруг спросила: «Ты плохой?» Она была умной малышкой и задавала непростые вопросы. Молодой человек задумался и ответил чуть слышно: «Я не знаю». Потом перевел взгляд на алое пятнышко у нее на лбу. «Все зависит от тебя. Кого ты любишь, плохого или хорошего?»